Он что, сильно пьяный с утра был? С утра нет. Совсем нет. Вроде бы к съемке готовился, оделся вот в эту форму. Конюх осмотрел свой наряд. На коня сел, чтобы размяться, и в лесок уехал, а когда вернулся, прямо из горла бутылку выпил, разделся и сказал, чтобы я на трюк шел. А ваш полкаш вонючий что? Семен Афанасьевич покричал, конечно, но что ему делать? Разрешил мне попробовать? Ты-то когда-нибудь подсечку делал? — осведомился Виктор. — Не, сегодня в первый раз. — Рисковый ты парень. А коня тебе не жалко? А чего его жалеть? Он же выбракованный. Сегодня его на колбасу или завтра, какая разница? — И рассудителен ты к тому же, — сказал Виктор и пошел в город. Серега спал в номере у осветителей. Виктор безжалостно растолкал его и, глядя в красные, как у кролика, глаза, порекомендовал: «Слюни подбери». Рукавом джинсовой рубахи Серега потер мокрый рот, сообщил: «Подобрал. А теперь что? А теперь ко мне пойдем. Я опохмеляться буду, а ты посмотришь». Сценарист, положение обязывало, жил в люксе на 9-м этаже. Поднимаясь в лифте, рассматривали друг друга. Серега усиленно пучил глаза, старался окончательно осознать, кто же все-таки потревожил его глубокий, как пропасть, алкоголический сон. Даже в пьяном, раскардашном маразме умел хранить трюкач Серега достойную физическую форму. И покачивался координированно, и плыл целесообразно, хорошо сколоченный, ловкий, заготовленный Богом для мужской работы. «Это ты, Витя?» — догадался Серега, когда на 9-м этаже разошлись автоматические двери. «Я», — подтвердил Виктор и извлек трюкача из кабины. «Люкс? Как советский люкс, 2 кресла, диван, журнальный столик, телевизор и фальшивый камин в гостиной, спаленки, 2 койки с тумбочками и шкафом, и главное — холодильник в прихожей». «У тебя есть?» — спросил Серега, жадно глядя на холодильник. «У меня есть», — успокоил его Виктор, но тут же опять взволновал. «Для меня». «А для меня?» — обиженно поинтересовался Серега. «А для тебя пепси-кола». Виктор ввел Серегу в гостиную и толкнул в разлапистое кресло. «Выходить пора из штопора, паренек». «Не хочу», — твердо ответствовал нетрезвый паренек. «Это почему же?» Беседой Виктор времени не терял. Вытащил из холодильника бутылку коньяка, 2 бутылки пепси, пяток яблок, поставил все это на журнальный столик и, сев на диван, стал наблюдать за Серегой, который обдумывал ответ на вопрос, почему он не хочет выходить из штопора. Обдумал, наконец, и ответил: «Потому что не желаю». «Убедительно», — решил Виктор, вилкой вскрыл коньяк, ножом сковырнул пепсину шляпку. Помнил, что стаканы забыл, сходил за стаканами, налил себе коньячку 70 грамм, а Сереге пепси под завязку. «Витя, соточку бы, а?» — жалобно попросил Серега. «Соточку тебе многовато». Виктор заглянул, как боксеру после нокдауна, в глаза Сереги и определил: «А 50 грамм налью, чтобы послесонная муть в твоей башке осела». Серега с оправданным вниманием наблюдал за процессом наливания ему 50 граммов. Сценарист в этом деле знал толк. Доза была определена точно, как по мензурке. Серега вздохнул и взял стакан. Глянул в него одним глазом, сморщился от отвращения, легким движением раскрутил коричневую жидкость, и отправил я себе в рот